Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Москва, дивный весенний день. Дышите глубже, господа, приближаемся к Кремлю, чувствуете? Даже слепой найдет его по запаху. Вот памятник Минину и Пожарскому, мимо текут ручьи из нечистот. По их берегам ряды нелепых будок, уличные туалеты на манер парижских, но к этим и подойти противно, и тут же лавки с фруктами. Если таково благоустройство самого сердца города, что говорить об остальной Москве? Век просвещения и прогресса — 1881 год на дворе. А в городе, где живет ни много ни мало миллион народу, до сих пор нет ни канализации, ни толкового водопровода. Повсюду грязь и антисанитария, простите за иноземное словцо. Одним словом, авгиевы конюшни. И разгребать их придется мне. Я недавно избранный московский городской голова. Ростом высок, сложением могуч. Лицом смугл, по материнской линии из греков, а по отцовской знаменитой русской купеческой семьи Алексеевых. Осторожно, фрачок-с, не запрызгайте. Любимая одежда – белый фрак. Такое щегольство простительно, ведь отроду мне 31 год. Самый возраст для подвигов, на благо Москвы, разумеется. Итак, авгиевы конюшни. Геракл, коль мне не изменяет память, расчистил их мощным потоком воды реки Алтей. Способ, конечно, варварский, но в целом верный. Я вижу в этом прообраз, простите за прозу, канализации. Значит, нужно много воды. Вода. В Москву она приходит из мытищинских родников. По древним трубам времен Екатерины течет прямиком в Сухаревскую башню, из нее в фонтаны, а уж оттуда ее развозят водовозы в огромных бочках. Тернист путь воды к москвичам, и на пути этом она успевает 100 раз протухнуть. К тому же есть и специфика наша, исконная московская. На Рождество и Пасху механики на Сухаревской башне требуют от водовозов, нет, ну что вы, не взятку, а, как бы это сказать, подношение. А если последний не торопится, то башня просто ставится на профилактику, и вся Москва бедствует. Эй, любезный, когда воду дадите? Когда, когда? Когда совесть у людей проснется? Господа, обратите внимание, какой символ. Течение воды уперлось в совесть. А ведь, по сути, этот мошенник Сухаревской башни прав. Живые дела всегда именно в чью-то спящую совесть упираются, как в каменную стену. На Рождество, на Пасху святое дело издавна заведено. Да, думал я навоз разгребать, а выходит, что стены пробивать надо. Те, которые в головах, в душах. Вековые, шершавые. Городоначальником я был 12 лет. Это время назовут московским золотым веком. Про меня скажут, что я пронесся над Москвой как блестящий метеор. И след оставил отнюдь не эфемерный. Развивал промышленность, заложил основы вашего современного водопровода, канализации, строил школы, странноприимные дома, больницы. И сделал бы еще гораздо больше, если бы не был смертельно ранен. Прямо в своем рабочем кабинете. Пациентам психиатрической больницы, построенной на собранные мною же деньги. Видно, уперлось мое живое дело в чью-то совесть. Николай Алексеев, предприниматель, благотворитель, один из самых ярких московских городоначальников. Точка отчета с Федором Степановым на Финам-ФМ 99.6.